И крутящаяся стеклянная дверь пропустила их в уютный, напитанный тонким душистым теплом холл. Консьерж приветливо кивнул девушке, когда в незнакомый. Они вошли в лифт. «Нам на 19-й, последний. Выше только небо». Девушка довольно вздохнула и принялась разглядывать себя в зеркальной стене лифта. Латышев медлил, потому что кнопок было ровным счетом 20. «О!» — девушка поняла его замешательство. «Мне нравится думать, что никакого пентхауса нет. Что сразу надо мной не 20-й этаж, а небо. Так-то вот». И она упрямо вздернула подбородок. Латышев нажал на кнопку, но лифт не тронулся с места, а девушка все продолжала любоваться собственным отражением в зеркале. «О!» Не отвлекаясь от своего занятия, она достала из сумочки пластиковую карту и просунула в специальное отверстие над кнопками. Двери закрылись, и по легкому стуку в висках Латышев понял, что они едут. Девушка то поправляла цветы фуксии в прическе, то озадаченно крутила перед собой рукой без перчатки, то, вывернув назад шею, проверяла, не перекосились ли на чулках швы. А Латышев, опуская глаза, думал, что, кажется, сейчас первый раз изменит жене. Да еще и с девицей. Тут он вспомнил, что денег у него с собой не больше 7000, и то потому, что уже который день забывает заплатить за квартиру. Впрочем, сколько в таких случаях требуется, Латышев не знал. Он покосился на девушку. Та опять поправляла цветы в волосах и одобрительно улыбалась своему отражению. Она была похожа на ребенка, у которого вдруг исполнились все желания. И Латышев успел устыдиться своей мысли про девицу еще до того, как двери лифта открылись. По обе стороны коридора шли двери. Одну из них девушка открыла картой ключом. Внутри она вставила карту в приспособление на стене, и тогда одновременно загорелись две высокие напольные лампы. Ночник над кроватью и маленькие, точно звезды, лампочки, утопленные в навесном потолке. Нижний свет девушка тут же выключила, и комната стала вдруг празднично-новогодней, и как будто даже хвоей запахло. Латышев с удовольствием вдохнул особое, будоражащее тепло, которое он так любил, останавливаясь в гостиницах, когда ездил изредка на разные свои заграничные медицинские симпозиумы и конференции. Скинув туфельки, девушка пробежала по ковру и распахнула балконную дверь. Комната сразу наполнилась морским влажным воздухом. «Представляете? Я уже почти 2 недели так живу». Она сказала это с радостным простодушием, делая ударение на каждом слове и, взмахнув руками, по-детски крутанулась на месте. Юбки взлетели вокруг ее стройных ног, а шаль упала на ковер. «Представляете? Я так всегда мечтала об этом». Латышев стоял, не выпуская из рук пакетов со снедью. «Ой, ну что же вы, раздевайтесь и давайте сюда пакеты. Я и ваши продукты пока в холодильник положу. Тут молочное, да? Вы же не уйдете, правда? Здесь до 11 можно гостям». Она уселась на ковер и стала перекладывать содержимое пакетов в холодильник. Увидев стиральный порошок, с удивлением подняла на Латышева глаза. «Вы сами стираете? У вас жены нет?» Поскольку Латышев, еще ни слова не произнесший с тех пор, как они вошли в гостиницу, продолжал молчать, девушка обеими руками взяла его левую руку и потрогала пальчиком тусклое обручальное кольцо. Она поднялась с пола и оказалась совсем рядом с Латышевым. Несколько секунд он смотрел на ее детские, трогательно выступающие ключицы. Стало прохладно. Латышев, аккуратно минуя девушку, закрыл балкон, успев с удовольствием отметить, что ни городских огней, ни линии горизонта, ничего этого снаружи не было, а был только живой, клубящийся туман и зябкое ощущение бездны под ногами. Латышев обернулся. Девушка, стоя посреди комнаты, распускала тугую шнуровку корсета. На двуспальной кровати сверху покрывало, навалом лежали вещи — юбки, блузки, шарфы, шляпки. Из-под кровати торчало несколько обувных коробок. створки шкафа.